Мастера предлагают обивать корабли не медью, а белым железом. Дешевле будет. Поэтому просим вас, как людей, душой кривить не умеющих и не прикупленных поставщиками, провести сие испытания строго и беспристрастно. Господин Тредиаковский проявил свою начитанность, Чернышов. Слово ввел «гласность», что означает на виду у всех разговор без сокрытия. Так вот, мы гласно объявим, чей способ лучше. А еще проверьте помпы новые и старые, высоту мачт, обсудите безопасную и полезную укладку груза и балласта в трюмах и вокруг бортов. Испробуйте наиболее полезную камбузную печь, ибо старая нам уже не один раз пожар устраивала. Да подумайте, господа, как меньше потерь в плавании нести, ведь у нас что ни экспедиция, то полсотни, а то и сотня мертвых. Где их служителей-то морских набраться? Вот у вас, капитан второго ранга, на корабле «Виктор», менее всего потерь было. Чем лечили? Как сохранили в походе средиземноморском, обратился к Ушакову. Тот смутился, помедлил с ответом. Тугодум все-таки немного, решил Чернышов. Главное, чистоту соблюсти, одежду просушивать, порохом окуривать, уксуса побольше, ром не давать, боцманам разбавлять. Хорошо бы зелени в походах почаще давать, может, и выращивать что. Деньги кормовые на еду тратить следует, а не какое-нибудь шикотство офицерское в порту. «Но без этого тоже нельзя», — перебил Ханыков. «Мы же российские офицеры. Вот недавно в испанском порту наш капитан фрегата Михаил большой прием устроил. Музыку, танцы, ужин на 60 человек. Губернатор был доволен, узы дружбы укрепились». Да, это надобно делать, но не за счет команды. А губернатор? Как ему не быть довольным на чужой счет? Усмехнулся Ушаков. Чернышов бесстрастно заметил. Императрица согласилась с тем, что такие приемы полезны бывают, флот в лучшем виде показывают за границей. Однако же не приемами флот наш прославляться должен, а быстроходностью и слаженностью действий команды, маневренностью, что мы вам и поручаем опробовать, господа. Вам, капитан-лейтенант, поручаем командовать фрегатом «Святой Марк». А вам, господин Ушаков, проверить следует качество проворного. Капитану Ханыкову проследовать на обоих, разделив поход на две части. Выпроваживая их через час после обстоятельной беседы, Чернышов подзадорил. «Надеюсь, не зябликов, орлов в поход отправляю. Ждем добрых известий. С Богом!» Ханыков на приступках Адмиралтейства склонился к Ушакову и заговорщически прошептал. Князь Шишков, кажется, сказал о нем, что он не столь разумный, сколь быстрый, увертливый и проворный. «И это немало», — рассудил Федор. «Желчный, еще говорят, ехидный. Но государыне и отечеству угодил быстрыми преобразованиями на флоте. Если бы всякий вельможа со старанием к делу подходил, то корабли наши не протекали бы, пушки на куски не разлетались, солонина не червивила. А подчиненные сего графа любят за то, что он усердие и старание ценить умеет». «А ты ему, Федор, приглянулся», — без ревности заметил Ханыков. «Он все к тебе обращался, вроде бы советовался, а сам, наверное, новые экспедиции задумывал. После испытаний жди нового назначения, Федор», — похлопал он товарища по плечу. Преображение. Первая русско-турецкая война при Екатерине закончилась в 1774 году Кучук-Кайнарджийским вечным миром. По нему к России отходили прежние завоевания Петра, побережье Азовского моря, а также земли между Днепром и Бугом. Были и новые приобретения – порт Керчь и Еникале. Крым становился независимым от Турции. На территории казацкой Новослобожанщины, славяно-Сербии, пограничной Украины, вплоть до Кубани раскинулось новороссийское наместничество – Новороссия. Здесь под началом правителя Новороссии, всесильного фаворита Екатерины Григория Потемкина, развернулось бурное строительство. Стали возникать новые города – Мариуполь, Мелитополь, Александровск, Запорожье, Ставрополь, Екатеринодар, Краснодар, Георгиевск. Быстро отстраивался Таганрог, становясь крупнейшим портом юга. Напротив турецкого Очакова была возведена русская крепость Кинбурн. Мир